Глава 11. Две сущности. «Смерть никогда не позволяет себя обмануть», — на выдохе сказала Иванна. Она старательно отводила от меня взгляд, и было понятно почему. Даже ей не нравилось сообщать плохие вести. «Что с Марисой?» «Конкретнее. Гнев во мне нарастал. Это была моя русалка, и даже самой смерти я не собирался ее отдавать». «Я анализировала твои руны после того ритуала, из интереса. Вы перенеслись в мир смерти вдвоем». «Да? И что?» Я смотрел в разбитое окно, а кулаки невольно сжались. Только вот бить было некого, разве что стены калечить ради собственного успокоения. «Влад, как маг души, невидим для смерти. Он может проникать в ее логово и уходить незаметно. А вот ты – нет». «Переходи к сути», – процедил я. «Вместе с Марисой ты забрал из мира смерти что-то еще. И это не случайно. Это ее месть». «Черт, и эта тварь сидит в Марисе». «Я не спрашивал», а констатировал факт. «Да, но это не тварь, что-то иное». «Что?» «Я не успела понять. Оно оттолкнуло меня. Это что-то живое, но при этом холодное, как смерть». «Меня раздражают твои загадки». «Это лишь размышления. Я не могу дать тебе точный ответ, что это и как от него избавиться». «А кто может?» Иванна молчала. Тогда я обернулся к ней, и девушка пожала плечами. «Спроси у богини. Сомневаюсь, что даже маг 10 уровня тебе поможет». Было в этом что-то ироничное. Отправлять меня к той, кто прямым текстом говорила, чтобы я не приходил с последствиями после воскрешения. «Она не единственная богиня, что имеет власть в этом мире», — задумчиво ответил я. «Дело твое». «Сова или коршун?» «Что?» Нахмурилась девушка, словно я с ней шутил. А на самом деле логика была проста. Если у акулы нет желания помогать в этом деле, то я всегда могу спросить совета у другого тотема. А раз уж вопрос касается смерти, то и следует идти к некромантам. Вот и предстояло выбрать из двух. «Просто ответь». «Коршун. Звучит солиднее. Хотя я поняла, о чем ты», — ухмыльнулась она. «Тогда коршуновы». «Как раз у них должок за спасение наследника». «Точно», — подметил я, и рука сама потянулась к амулету. Вспомнил, что заряда маны там осталось на одно перемещение. «Мой амулет готов?» — спросил я у колдуньи. «Да. Но не мог бы ты расходовать перемещение порациональней?» – попросила она и встала с кровати, чтобы подойти к комоду. «Мне больших трудов стоит подзарядка камней. Пришлось два дежурства пропустить». «Постараюсь», – из вежливости ответил я. «Ведь обычно перемещений требуют срочные дела, где нет другой альтернативы». Иванна достала из ящика комода мой первый амулет и протянула мне. «Благодарю. А теперь не могла бы ты перенести меня в академию, раз так будет экономнее?» Она кивнула и взмахнула рукой. Через миг пространство посреди комнаты закружилось и выросло в переливающийся портал. Он мерцал всеми цветами радуги, словно мыльный пузырь. До сих пор в голове не укладывалось, почему у разных магов и порталы получаются по-разному. Впрочем, не время себе этим голову забивать. Я кивнул девушке в знак благодарности и прошел в портал. И оказался в комнате Сухоносова. Ха! Его комната была на треть меньше моей. Кровать застелена, как по линейке, а вот из ванной комнаты доносилось пение. «Эта ночь была прекрасна, словно розы на окне. Только связь наша негласна, ты остаешься в стороне». Я закрыл рот рукой, чтобы не рассмеяться, потому что Иван пел голосом раненого тюленя в брачный период. Мне не стоило это слышать, как не следовало находиться здесь. Поэтому я поспешил ретироваться в гостиную, тихо закрыл за собой дверь и выдохнул. Здесь было тихо. Магическая звукоизоляция комнат от строителей работала на ура. За окном вовсю царствовал вечер, а по апартаментам разносился запах ароматного ужина. На плите в кастрюльке томилась говядина. А Ленс сидел возле холодильного шкафа и разве что не истекал слюной. Весь его жадный взгляд был направлен лишь на эту несчастную кастрюлю. Кажется, ужин надо спасать. Но сперва следовало отыскать Нурлана, поэтому я дошел до комнаты сестры и постучался костяшками пальцев по ее двери. «Кто там?» – донесся раздраженный голос Вики. «Служба контроля некромантов в чужих апартаментах. Прошу вывести подозреваемого», – ответил я. Ирония помогала отогнать злость. Пока я шутил, мне не хотелось громить все вокруг. Разум оставался ясным. Да, это был плохой способ успокоиться, но он работал, а большее сейчас меня особо не интересовало. Вика распахнула передо мной дверь со словами: «Сергей, это не смешно!» Она скрестила руки на груди и нахмурила брови. «А ты видишь, чтоб кто-то смеялся?» – серьезно спросил я. «Нет», – ответила сестра и опустила руки. Все ее возмущение сошло на нет. «Тогда зови Нурлана. Он мне нужен». «Я с вами». «Ладно, но давай быстрее. Подумал, что сейчас мне совершенно не хочется спорить с сестрой, и раз опасности не предвидится, можно взять ее с собой». Парочка вышла из комнаты через 10 минут. Да я за это время успел выпить кофе с круассаном и предотвратить покушение на кастрюлю с мясом. От греха подальше еще и перевертыш решил взять с собой. Иначе он скоро своими закидонами Машу до нервного срыва доведет. «Так, Сергей, что ты опять задумал?» — задорно спросил Нурлан, присаживаясь за стол напротив меня. «Хочу вернуть должок», — тяжелым тоном ответил я. И от этой фразы улыбка вмиг испарилась с лица парня. «Случилось что-то серьезное?» — уточнила Вика, прикусив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда нервничала. За 10 минут я рассказал о случае на охоте и о побеге Мариссы. Когда закончил, ребята молчали. И я прекрасно их понимал. Нечего говорить, казалось бы, в безвыходной ситуации. Однако жизнь научила меня не сдаваться. Поэтому я объяснил, чего хочу от Нурлана. «Мне нужно поговорить с Богом, который дружит со смертью». Коршун подходит. «Сомневаюсь, что отец согласится. Моя семья живет затворниками», — произнес некромант и сглотнул ком в горле. Ему тяжко давались эти слова. Поэтому я и начал разговор с долга. Понимаешь, о чем я? «Отец не сможет отказать, если я напомню ему про твою помощь на дуэли», — осознал парень. «Именно». «Хорошо. Но мне нужно время, чтобы подумать. Надо преподнести это так, чтобы у отца не осталось возражений». «Ты опять таблицу аргументов составлять собрался?» — закатила глаза Вика. «Да это же прекрасная стратегия. Я так научился побеждать отца в спорах. Ну, почти». «У нас нет времени!» — гаркнул я и ударил кулаком по столу. «Но тогда он найдет способ отказать». «Не найдет». «Ну да, тебе с такой физиономией сложно отказать», — подметила Вика, на что получила порцию гневного взгляда. «Переносимся прямо сейчас». «Дай хоть сумочку возьму». Одним махом я закинул саламандру себе на плечо, а затем одновременно взял на руки сестру и ее жениха. Направил поток маны к амулету, чтобы активировать его без прикосновения, и представил замок Коршуновых в Трансильвании. А через миг мы оказались в осеннем лесу. «Я даже мобилет не успела взять», — возмутилась сестра. «Сейчас верну тебя назад и больше никогда с собой не возьму», — процедил я. Злость снова набирала обороты, требовала выплеска, и я не собирался терпеть несдержанность сестры. Вика прикусила губу и тихо сказала: «Прости, я тоже переживаю за Мариссу». «Тогда не тяни время», — ответил я. Мы оказались на знакомой тропинке, а до ворот замка затворников-некромантов было всего 500 метров. Лес пестрил яркими красками, однако я мог смотреть лишь на мрачную постройку впереди, а небо было серым, затянутым тучами, за которыми спряталось солнце. В такую погоду день и вечер сливались воедино. Я прошел через ворота, и в тот же миг мелкая снежинка упала мне на нос. «Вот и первый снег», — восхищенно произнесла Вика. Снежинки падали на черную землю, мгновенно растворяясь от ее тепла. Долгую секунду я наблюдал, как осень передавала свои права сестре зиме. Но ни холод, ни снег не могли затушить огня, что яростно горел в груди. Поэтому я прошел к главным дверям замка вперед Нурлана, схватился за железное кольцо и постучал. Мне открыл полусгнивший труп. «Ну, а чему тут удивляться?» «Я к Тимуру Коршунову», — заявил я. «Он никого не принимает», — прошипел призрак. «Конечно, тяжело говорить, когда от голосовых связок ничего не осталось. Возразить я не успел, лишь нахмурил брови. Но ради своей цели уже был бросить в мертвого дворецкого руну испепеления. Однако подбежавший Нурлан обеспечил нам проход одной фразой. «Сгинь, нечисть! Свои пришли!» Мертвец кивнул, и в этот момент его челюсть противно клацнула, а затем отошел, освобождая нам проход. «Это такой код?» — поинтересовалась Вика. «Нет, просто все мертвецы знают, что так нагло с ними лишь повелители могут разговаривать», — усмехнулся некромант. Мне было не до шуток, на этот раз. Мы зашли в большой зал, где когда-то принимали гостей. А сейчас здесь не было ни стула, ни дивана. Будто хозяева таким образом прямо заявляли о своем гостеприимстве. «Пойдемте на кухню», – позвал нас Нурлан и повел за собой. Я ожидал встретить и здесь мертвых слуг, но обошлось. Все же еду Коршуновы доверяли только живым. И верно. А то вдруг кусок плоти в блюдо попадет, а повар и не заметит. Кухонная зона здесь состояла из трех комнат. Между складом с продуктами и самой кухней было небольшое проходное помещение, где стоял круглый стол и антикварные кресла. «Подождите здесь, я схожу за отцом», – попросил парень. Однако голос его звучал уж очень неуверенно. «Я с тобой», – заявил я. «Не стоит. Отец будет ругаться, что я привел к нему постороннего. Он этого жутко не любит, поэтому гости выше первого этажа не поднимаются. Значит, пора сделать исключение». Мой тон был жестким, поэтому некромант не смог возразить. Хотя хотел. Открыл рот и на мгновение замер, а потом махнул рукой и попросил следовать за ним. Подъемного артефакта здесь не было, поэтому мы пешочком шли наверх по винтовой лестнице, прямиком к одной из башен, и так, пока не вышли в самом конце. Здесь была высокая кованная дверь. Нурлан с опаской приблизился к ней и постучался. «Я занят», — донеслось с той стороны. «Сгиньте!» «Пап, это я», — громко сказал парень. «Я же говорю, занят. Приходи в другой раз». «У меня срочное дело». «У меня тоже. Провожу важное исследование». «Отец, мне нужно всего 5 минут. Дело касается родового долга». «Твой долг, вот сам с ним и разбирайся». Через пару минут я понял, что эта перепалка может длиться бесконечно, поэтому отодвинул некроманта от двери и вошел. Это была огромная библиотека, посреди которой стоял стол. За ним сидел мужчина в возрасте и гневно смотрел то на меня, то на Нурлана. «Как ты посмел привести чужака?» – закричал он и поднялся с места. Да, не всем некромантам к старости удается сохранить ясность мысли. И сейчас передо мной был явный тому пример. Не было смысла спорить с тем, кто не желает слушать собеседника. Поэтому я выставил вперед руку, и в тот же миг с пальцев сорвались золотистые искры. Успокаивающая руна попала прямо в старшего Коршунова. На несколько секунд он застыл с открытым ртом, а затем снова опустился на стул. «Что ты с ним сделал?» – завопил Нурлан и побежал к отцу. «Всего лишь успокоил», – ответил я, пожимая плечами. «И надолго это?» Некромант помахал рукой перед лицом своего отца, на что тот нахмурился, выдавая правильную реакцию. «До утра максимум», – ответил я. «А вот руки свои совать ко мне не обязательно», – буркнул отец на сына. После случая с Нерповым я усовершенствовал заклинание успокоения, которое вкладывал в руну. Видимо, такой половинчатой дозы старшему Коршунову хватило лишь на то, чтобы сделать его менее раздражительным. «Говорите, зачем пришли, и убирайтесь», – продолжил мужчина. «Ваш сын обещал мне услугу, когда я заменил его на смертельной дуэли», – произнес я. «Помню такое. Но сын не говорил ни о каком долге». «Пап, так это же очевидно», – развел руками Нурлан. «Ладно, я уже понял, что вы не уберетесь, пока не получите желаемого. Так что надо?» «Переговорить с вашим тотемом», – ответил я. «Мне нужен его совет». «Коршун не любит, когда его беспокоят по пустякам». «Это дело жизни и смерти дорогого мне человека». «Так почему сразу к тотему? Что у вас случилось? Может, я смогу помочь?» «Сомневаюсь, разве что вы не общаетесь с самой смертью». «Общаюсь», — гордо поднял подбородок пожилой некромант. «Я всю жизнь посвятил развитию своего дара и поиску тайных знаний». В глазах мужчины раздражение сменилось на азарт, словно он ученый, который узрел перед собой загадку века и теперь не сможет успокоиться, пока не попытается ее решить. «Давайте так. Если вы не сможете найти разгадку до рассвета, то тогда я переговорю с вашим тотемом», – предложил я. «Согласен», – ответил Коршунов и потер руки. «Рассказывайте. И во всех подробностях». Расспросы некроманта заняли целый час. Ему мало было моей истории, поэтому он вечно перебивал, чтобы уточнить то или иное. «Это в самом деле интересно», – произнес пожилой некромант в конце рассказа. Он задумался, смотря перед собой в одну только ему ведомую точку, а тишину библиотеки развеивало его постукивание кончиками пальцев по деревянному столу. Мы с Нурланом стояли рядом, почти не шевелясь, чтобы не спугнуть мысль мужчины. Так прошло долгих 10 минут. И я уже двинулся, чтобы развеять скуку тихой прогулкой по библиотеке, как старший Коршунов повернулся в мою сторону и сказал: «Если в вашу супругу вселилась неведомая сущность, то ее надо просто изгнать. Все просто». «Пап, разве можно изгнать из тела кого-то одного, чтобы второй не пострадал?» – уточнил Нурлан. «Можно. Есть особый ритуал. Выбранную душу он отправляет прямиком к самой смерти». «Вы сможете его провести?» – спросил я. «Да, приводите девушку. Займет не больше 10 минут», – махнул рукой старик. «У вас есть в замке помещение, где не жалко пол?» «Есть. А вам зачем?» «Хочу найти и привести ее. Займет не больше часа. Ну, а испорченный пол я вам компенсирую». «Как это вы собрались ее найти?» «С помощью схемы поиска. Разве вы не знаете о такой?» «Нет», – протянул мужчина и встал из-за стола. Неожиданно для нас он стал отодвигать его к шкафу с книгами. Мы с Нурланом помогли, а затем старший Коршунов тяжко выдохнул, словно успел перетрудиться, и заявил: «Чертите здесь». Он даже выдал мне письменные принадлежности для рун. Поэтому уже через полчаса я увидел в сознании образ Мариссы в облике русалки посреди бескрайнего моря. Этого было достаточно. Удержав образ в голове, я коснулся амулета на шее и через миг плюхнулся в воду. Я оказался прямо на пути русалки. Она вытаращила глаза и ринулась уплывать. Но я схватил ее за хвост. Девушка понесла меня за собой, но очередное касание амулета вернуло нас в библиотеку. Все похищение моей супруги не заняло и 2 минут. Пол залило водой, а мы упали прямо на то, что осталось от моей рунной схемы. Мариса была в ловушке. Воды здесь не было, а обратиться обратно вне полнолуния она не могла. Я встал. С одежды и волос стекала вода. Старший Коршунов уже открыл рот, чтобы отчитать меня за это безобразие. Но стоило мне поднять руку, как вся вода с пола и одежды отделилась тысячами мелких шаров и воспарила в воздух. На 2-м этаже библиотеки было открыто витражное окно, куда я и направил почти всю воду. Оставил лишь чуть-чуть на русалке, чтобы она не начала иссыхать. Мариса лежала на полу, на животе. Билась хвостом об пол, но взгляд оставался холодным. Я больше не видел в нем ту, на ком женился. «Вот, проводите ритуал», — сказал я некроманту, указывая на девушку. «Поразительно», — протянул старик и наклонился к русалке. «А у нее всегда были такие темные глаза?» «Нет, прежде они были ярко-синими», — ответил я. «Выходит, все сложнее, чем я думал. Может потребоваться больше времени. Приступайте». Подготовка к ритуалу заняла еще час. Мы перешли в свободный зал, чтобы начертить пентаграмму. Причем для нее пришлось использовать свежую кровь, запас которой оказался на складе. «И часто вы проводите здесь ритуалы?» – спросил я, осматривая пустой зал с угольно-черным полом. «Время от времени», – ответил старый некромант. Пока мы все подготавливали, Нурлан остался присматривать за Мариссой. И мертвому слуге велел позвать Вику для компании. «И что, постоянно пол меняете?» – поинтересовался я, поскольку следов свежего ремонта здесь не наблюдалось, как и во всем замке. «Нет, это специальное покрытие. Зачарованная угольная крошка вперемешку с кровью». «А рецептом поделитесь? Мне срочно нужна такая комната». «Ха, конечно». Пожилому некроманту нравилось, что я выказываю интерес к его занятиям, и он охотно делился. Но, к сожалению, не всем. «Некоторые тайны должны таковыми и оставаться», периодически отвечал он, а я и не настаивал. Когда пентаграмма для ритуала выборочного экзорцизма была готова, я на руках перенес Мариссу из библиотеки. А чтобы она прекратила вырываться, пришлось и на нее руну успокоения наложить. Положил русалку в центр необычной схемы, где основой был не магический круг, который я чаще всего использовал, а 5-конечная звезда. Я, Нурлан и Вика отошли к стене, чтобы не мешать опытному некроманту. Старший Коршунов нараспев читал со страниц старой книги заклинания. Он вложил в схему свою ману, и кровавые линии забурлили, словно в них кипела кровь. В помещении начал подниматься ветер, но некромант перекрикивал его порывы, раз за разом повторяя нужные слова. Мариса стала центром магического шторма, и тело русалки скрылось за закручивающейся стеной черного вихря. У меня в груди все сжалось, лишь бы это сработало. В центр магического буйствуя ударила ярко-зеленая молния, и через миг ветер утих, словно и вовсе его не было. Старый некромант замолчал, шумно захлопнул книгу, и линии пентаграммы исчезли в магическом покрытии. Мариса лежала с закрытыми глазами на черном полу без единого рисунка. Я подбежал к ней и потряс за плечи. «Мариса!» – позвал я ее. Она открыла глаза, но радужка глаз по-прежнему сливалась со зрачками. Русалка очнулась и со стоном поднялась на локтях, а затем посмотрела на меня. «Твой некромант полный идиот», – процедила она. «Это еще почему?» – возмутился старший Коршунов. «Цини изгнал одну из нас, а объединил наши души», – со злобной ухмылкой ответила она.